Пожалуйста, один черный кофе. Bitte einmal Kaffee schwarz. И четыре с молоком. Und viermal braun. Вкусно? Schmeckt's? Еще бы. Und ob? Еще как. Und wie? Необычайно вкусно. Es schmeckt fabelhaft.